Глава вторая. Даже примерно не представляя, сколько времени понадобится для выкупа ребенка, Шимин приготовился провести в персиковом источнике не менее нескольких месяцев. Госпожа Уна не раз намекала, что стоимость ушастого подростка велика и мало кому по карману. Наверняка она предпочла бы заключить совсем другую сделку, однако излишне напирать боялась. В этом городе и окрестностях у нее было достаточно власти, чтобы принудить кого угодно и к чему угодно, но за спиной Шимина незримой тенью стоял господин Ло. Несмотря на прочные связи между мастером и Уной, женщина своего партнера опасалась, и это делало ей честь. Немногие далекие от политики Лойдзы люди могли разглядеть в Ло Джоу его пугающую изнанку. Сам мастер пыток, в свою очередь, своей явной заботой возвел Шимина в ранг опекаемого, и теперь любое неверное слово в его сторону невольно соотносилось и с господином Ло. Каждый вечер, спускаясь в общий зал, Шимин ловил на себе десятки взглядов, от презрительных до любопытных. По условиям договора он должен был просто находиться здесь в одно и то же время, не вступать ни с кем в контакт, за этим отдельно следили двое охранников, и ждать. Заинтересованные и обеспеченные дамы слетались в источник, просиживая вдвое больше времени и привлекая мужчин. Посетители же, в свою очередь, помимо любовных приключений, вдруг принялись подыскивать себе спутниц жизни, мимоходом поглощая в десятки раз больше алкоголя. Кто-то из предприимчивых постоянных гостей начал принимать ставки, гадая, с кем же несговорчивый иноземец поднимется наверх. Шимин не знал, какую цену выставила хозяйка источника, однако сумма явно была баснословная. Немногие, рискнувшие заплатить, получали право подсесть к Шимину и весь вечер развлекать его беседой, заодно заказывая напитки. Никогда еще бывший маршал не ощущал себя такой дорогой и недоступной простым смертным куртизанкой. «Ты должен выглядеть так, чтобы к тебе хотелось подсесть». Глаза владелицы борделя были холодны и самую каплю насмешливы. «Так, чтобы люди готовы были платить даже за разговор с тобой. Все равно я вряд ли уговорю тебя провести с кем-нибудь из них пару часов наедине, так увлекай хотя бы беседами. Сказки морякам рассказывай, боевым опытом делись, мне дела нет». Шимин попытался было разбудить ту часть себя, которая в молодости позволяла привлечь чужое внимание, не делая ровным счетом ничего. Однако этот кусочек памяти оказался надежно похоронен под толстым слоем золы. Он решил положиться на удачу и собственную инаковость, ярко выделяющуюся внешность. Ощущая странную неуверенность, Шимин поддался чувствам и достал крошечную шкатулку. Серьга искрилась холодным светом, каждой линией своей совершенная, будто наточенный клинок. Ощутив под пальцами тонкие пластины, Шимин закрыл глаза. Так, на ощупь, он и надел ее, один замочек замочкой, другой — в верхней части раковины. Будто доспехи, только не для тела, а для души. Посетители сливались в одно серое многоликое создание, и Шимину никак не удавалось выделить хоть кого-то. Все, и мужчины, и женщины, были рослыми, светловолосыми и громкоголосыми, и глаза всех оттенков голубизны, от прозрачного льда до морских глубин, смотрели с одинаковым выражением. Разговор с ними не клеился. Шимин понимал практически все, но коротко отвечать не хотел, а привычные свои фразы никак не мог переделать под незнакомый язык. Все чаще он с непроницаемым лицом повторял «Я вас не понимаю» и продолжал пить, стараясь сдержать улыбку при виде разочарования на лицах собеседников. В эти дни Шимин попытался смириться с мыслью о том, что жизнь все еще не закончилась и боль со временем утихнет, оставив после себя безразличие. Украдкой рассматривая лица своих собеседников, бывший маршал вспоминал о людях, с которыми когда-то так легко сходился и расставался безо всякой печали. Как давно это было? Сколько времени его спутникам остается одиночество? Кто-то из отдающих большие деньги женщин вполне может по-настоящему заинтересоваться им, и среди них наверняка есть те, с кем можно ужиться. Только вот слишком много засовов придется сломать, пытаясь выпустить сердце на волю. Забвение — прекрасное чувство, но забывать слишком страшно, намного страшнее, чем помнить. Брак, казавшийся капканом, на самом деле стал клеткой с нараспашку раскрытой дверцей. Сложись все по-другому, и Ши Ян Мэй смогла бы оставаться его верной спутницей от дня свадьбы и до самой смерти. Между ними никогда не разгорелось бы яркое пламя, но и холода можно было не ожидать. Многое потерявшие люди, которым выпало испытание с избытком, как никто другой умели ценить крохи тепла и беречь их у самого сердца. Лиц становилось все больше, и все они слились в одну мерцающую золотом ленту. Только появившегося на пятый день мужчину Шимин невольно запомнил. Тот просто возник рядом со столом и замер неподвижно, как статуя. В тот вечер в зале было особенно многолюдно. Шимин медленно поднял голову. Пламя свечи ослепительным всполохом задержалось в искристом камне серьги. Посетитель был просто чудовищно высок. Шимин почувствовал себя в сравнении с ним совсем крошечным и ничтожным. Однако после всех лет, проведенных рядом с Юкаем, это его совсем не задевало. Мужчина продолжал стоять, не сводя взгляда с Шимина. Наверняка он привык подавлять одним своим внешним видом и неосознанно действовал по той же схеме. Неожиданно это вызвало всплеск раздражения. Шимин, не скрываясь, медленно рассмотрел мужчину во всех подробностях, начиная от странной прически и заканчивая сапогами грубой выделки. Остальные посетители будто разом перестали замечать странную пару и их молчаливую дуэль, только на светловолосого мужчину изредка косились с плохо скрытой опаской. В самой глубине антрацитово-черных глаз загорелся едва заметный насмешливый огонек. «Благодарю, здесь нет сквозняков», — медленно проговорил Шимин, с равнодушным видом отпивая из бокала. Мужчина вопросительно приподнял бровь. «Я вижу только три причины так настойчиво стоять у меня над душой. Либо вы меня охраняете, либо прикрываете от солнца, либо вам кажется, что на меня дует. Защищать меня не от кого, солнца в зале тоже нет, поэтому...» Шимин выдержал паузу и опустил стакан на стол. Толстое глиняное дно глухо стукнуло о столешницу. «У вас ко мне какое-то дело?» Качнувшись с пятки на носок, мужчина тяжело опустился на стул. Шимину эта натужная неуклюжесть показалась наигранной. Мужчина был подтянут и быстр, несмотря на свою массивность, и под плотным слоем одежды наверняка были только сухие мускулы и веревки выпуклых жил. Однако притвориться медленным и неповоротливым — не самая плохая тактика. Сам Шимин предпочитал представать перед опасными людьми чуть более нежным и задумчивым, балансируя на грани между подлинным своим обликом и игрой. Нет надежнее маскировки, чем слегка измененная истина. В рассеянном неярком свете лицо мужчины казалось вырезанным из камня. На нем не было ни следа изнеженности или мягкости. Светлая от природы кожа была вылизана солнцем до медового оттенка, а ветром — до заметной шершавости. Светлые у зрачка глаза понемногу темнели, обведенные четким кольцом. Резкие и даже на вид твердые губы едва заметно кривились. «Я заплатил за время», — после длительной паузы заговорил мужчина. Голос его был низким, сорванным. Шимин вежливо приподнял бровь. «Вы не похожи на человека, нуждающегося в беседе». Мужчина едва заметно нахмурился и неловко сплел пальцы. Ладони у него оказались широкими до неуклюжести, а кожа грубостью соперничала с деревянным столом. От его взгляда по спине Шимина поползли мурашки. Только сейчас он заметил, что в глазах светловолосого охотника был не интерес или азарт. Нет, Там была беспощадная решимость. «И в какую сумму меня оценили?» — не удержался от вопроса Шимин. Раз уж этот человек действительно внес посильный вклад в выкуп мальчишки, то некоторое время придется провести в его обществе. Мужчина едва заметно улыбнулся, но снова ничего не ответил. Только спустя неприлично длинную паузу коротко бросил. «Я бывал в твоей стране. Хороших людей там нет». Шимин усмехнулся. Прямота и наглость почитались здесь достоинством, и хрупкого иноземца наверняка находили легкой мишенью, только вот даже безоружный воин все равно остается воином. «Вы купили беседу со мной, но не мое терпение», — в голосе Шимина добавилось холода. Мужчина нетерпеливо мотнул головой. «Я могу заплатить больше». Бывший маршал уже приготовился к коронному «я вас не понимаю», когда осознал, что все это время они с северным охотником спокойно говорили на наречии Лойцзы. Северянина, казалось, позабавило изумление Шимина. «Много путешествую», — объяснил он. «Легко получается учить чужой язык. Я покупаю не раз, а...» Мужчина замялся и выговорил какое-то колючее слово, которое Шимин еще ни разу не слышал. Видя недоумение бывшего маршала, северянин коротким кивком подозвал девушку-подавальщицу. Работники источника бегло говорили на всех языках, какие только были в ходу у посетителей. Девушка с опаской наклонилась к северянину, выслушала его и подняла глаза на Шимина. «Насовсем», — проговорила она и поджала губы. «Он говорит «вечность», «навсегда». Отходя от стола, она бросила короткий взгляд на северянина и вдруг наклонилась к Шимину. «Ни гостем, ни рабом», — торопливо шепнула девушка. «Не ходите с ним, господин». Не договорив, она съежилась под пристальным взглядом блекло-голубых глаз и споро ускользнула в толпу. Шимин ощутил себя сбитым с толку. Стоило только подумать о том, что в его жизни со временем появятся близкие и друзья, и судьба тут же прямо под нос начинает подсовывать желающих. И никакого дела судьбе не было до того, что эти варианты никакого доверия не внушают и появляются крайне не вовремя. Разговор разладился. Северянин, молча и не отрываясь, разглядывал лицо Шимина, будто душу пытался из него вытянуть. Бывший маршал, заподозрив собеседника в сумасшествии, отстраненно думал о своем. Стоило северянину подняться со своего места, как Шимин не сдержал облегченного вздоха. Мог бы, но не захотел. Слишком уж неправильным казался ему взгляд мужчины, решительный и вместе с тем внимательно пустой, как у огромного снежного кота при виде несерьезного противника. Обойдя стол, северянин остановился за спиной Шимина и проговорил громко, ни от кого не скрываясь. «Зови меня Хальт. Я буду недалеко». В этих словах чудилась угроза, но причины ее Шимин понять не смог. Впрочем, скорбные умом в любой стране встречались с избытком. На шестой день госпожа Уна прислала слугу. «Долг уплачен», — не утруждая себя даже приветствием, резко проговорила женщина. Несмотря на попытки удержать себя в руках, на лице ее были явные следы раздражения, а глаза едва заметно покраснели. Шимин удивленно приподнял бровь, заметив в углу кабинета знакомую клетку. «Неужели нельзя было выпустить?» — процедил он. Лицо госпожи Уны перекосилось. Резким движением, задрав широкий рукав, она показала плотную повязку чуть ниже локтя. «Я к этой клетке даже не подойду больше!» «Ты нажил себе огромные проблемы, и теперь меня даже не интересует, зачем тебе этот ребенок. Что бы ты ни делал с этим отродьем, поделом ему, забирай». Кончиками пальцев Уна подтолкнула ключ. Тот проехался по столешнице и остановился на самом краю. «Только вот что хочу сказать». Глаза хозяйки источника снова стали по-деловому цепкими. он остается с тобой, но если устанешь ломать его, верни сюда. У тебя нет денег, ты сам не знаешь, где окажешься, а содержать и охранять такое бестолковое и приметное создание будет сложно. Когда станет старше, сможет вернуться сюда сам. Обычные пути для него закрыты, но тут он сможет заработать и жить спокойно, не опасаясь смерти. Если уж действительно не желаешь ему зла, обдумай мое предложение. Ты заработала на нем сейчас, а после хочешь заполучить обратно и перепродать еще раз? Усмехнулся Шимин, наблюдая за едва заметным движением в клетке. Не пытайся выставить себя заботливой тетушкой. Я не хочу вражды. Два умных человека всегда найдут пути, помимо ненависти, отмахнулась госпожа Уна. Не хочешь лично поблагодарить человека, который внес недостающую сумму? Передайте ему мою глубочайшую благодарность. Церемонно отозвался Шимин и слегка поклонился. И много ли пожертвовал этот, несомненно, достойный, но глупый господин? На покупку дома денег хватило бы, отозвалась женщина, разглядывая своего собеседника. У них было слишком много лишних денег, и они решили потратить их на благое дело. «Не собираюсь чувствовать себя обязанным», — пожал плечами Шимин. «Вы прекрасно знали, что они заплатят, иначе никогда бы не предложили мне такие условия. Нам нужно будет вернуться в деревню. Благодарности за заработанную сумму хватит, чтобы предоставить нам повозку?»